На одном из самых последних этажей высотки, в большом и практично обустроенном кабинете, за своим рабочим столом сидел лысый мужчина и внимательно читал отчеты. Агентурная сеть одного из богатейших людей планеты работала превосходно, а потому все данные доходили до него наиболее полными и точно в сроки. Закончив чтение, мужчина откинулся на спинку кресла и удовлетворенно произнес: «Значит, ситуация благополучно разрешилась, что ж это радует». Подумав и позволив себе немного полюбоваться простирающимся далеко видом города, Лекс Лютер покосился на свою секретаршу. «Мерси, передай мою благодарность мистеру Ригеру и пусть тщательно заметет все следы своих действий. Другим агентам передай, чтобы сворачивались. Дело сделано. Что прикажете делать с объектом Б-0?» Поинтересовалась подтянутая девушка у стола. «Пока ничего», вновь развернувшись к окну и подперев пальцами подбородок, ответил мужчина. «Результаты обнадеживают, но не будем спешить». Глава 10. Дом таинств. Утро. Надоедливые солнечные лучи противно танцевали на лице, вынудив меня с неохотой открыть глаза и перейти из горизонтального положения в сидячее вертикальное. Мозги еще плохо соображали, поэтому я лениво зевнул и покрутил головой, оглядывая комнату. Стоп, я спал, и мне тяжело просыпаться. Осознание того, что испытываю давно позабытое ощущение, разом прогнало всю сонливость, но быстрый взгляд на руки успокоил всколыхнувшиеся нервы. Кожа была белой, значит, не привиделось. Однако, неожиданно, уж не думал, что успел так сродниться с этим телом, и перспектива очнуться дома вызовет такую бурную реакцию. Хотя, глупо отрицать, что эта сила мне нравится, так что на самом деле все ожидаемо. Покрутив головой, понял, что комната была совершенно мне незнакома, но это полдела. Главной новостью дня было наличие рядом со мной тела медсестры кошмаров. Обнаженного и абсолютно не прикрытого даже символической простыней тела медсестры кошмаров. Мыслительный процесс резко раскололся на две части. Одна часть меня любовалась идеальной фигурой девушки, а другая судорожно вспоминала все подробности вчерашних событий. Стоит признать, что обе части справлялись со своими задачами просто отменно. Собрав по кусочкам мозаику воспоминаний, я пришел к выводу, что маги, страшные люди, особенно бухие маги, и особенно если они волшебницы, поставившие перед собой задачу выполнить некое обещание. Впрочем, правды ради, надо признать, что после той первой рюмки все начали вести себя довольно странно, только на меня элитный волшебный ликер подействовал не так уж и сильно, как, собственно, и ожидалось. Но черт же меня дернул признаться в этом Затонне. И плевать, что она первая полезла спрашивать, ведь подействовала же. «Сиди и радуйся», но нет, верно говорят, язык твой враг твой. На остальных-то, наверное, все подействовало в полной мере. В общем, девушка преисполнилась энтузиазма, привлекла Асу и Константина, потом они втроем что-то колдонули и понеслась душа в рай. С другой стороны, теперь у меня появилось первое магическое умение, которое называлось «тантрический секс», и ощущения, надо признать, были, мда, в общем, жалеть о чем-либо не приходилось. «Ты уже проснулся?» – услышал я рядом сонный голос девушки. Взгляд как-то сам собой вновь прошелся по аппетитным изгибам идеальной фигуры волшебницы, чуть-чуть задержался на некоторых выпуклостях и вогнутостях, потом остановился на игривой улыбке. «А, к черту все, ух, и откуда у тебя столько энергии?» – хихикая, протянула эта чертовка. «Дом таинств. День. Настроение было просто идеальное. Да и вообще, давненько у меня не было такого прекрасного утра. Жаль, правда, Аса быстро утомилась. Да, что-то я зажрался, с моими физическими данными на эту тему вообще следует молчать в тряпочку и не гневить судьбу. А утро шикарное, да, я вошел в ванную комнату, чтобы наконец-то умыться и сходить в душ, но стоило только глянуть на свое довольное лицо в зеркале, как внезапно позади себя в душе обнаружил спящего Фрэнка, крепко обнимающего свой здоровенный меч. Как же это так получилось? Такс, первым, насколько я помню, вчера ушел Константин в обнимку с двумя дамочками, сидящими напротив нашего столика, перед этим что-то долго и увлеченно им рассказывая. Затем, примерно через час, нас очень спешно покинул Франкенштейн, который, если призадуматься, казался даже зеленее, чем обычно. Выходит, спешил он к своему белому трону, но маленько ошибся комнатами. Хе-хе, а ведь когда мы уходили вместе с Асой за столиком, все еще о чем-то шушукались Затонна и Орхидея. Мне стало безумно интересно, чем же заняты сейчас они. Решив не мешать Фрэнку и принять душ позже, Я последний раз кинул на него взгляд и только неодобрительно покачал головой. «Пожалуй, не буду мешать», — сказал я сам себе и вышел из ванной комнаты. Пора было собираться во свояси. Поговорив еще немного с Асой, я попрощался и направился к выходу на первый этаж. Ни ей, ни мне сейчас не нужны были никакие отношения и лишние обязательства, а потому мы не стали друг другу чего-то обещать, а просто расстались на хорошей и приятной ноте. Жаль, конечно, что с остальными не удалось попрощаться, но да еще не последний раз видимся. Да и кто их знает, где они сейчас могут находиться. Спускаясь со второго этажа в холл, по пути я встретил Затанну, выходящую с кухни. Девушка сейчас была в домашнем халате и с большущей кружкой кофе в руках, а ко всему прочему имела заспанный вид. «Привет», – поздоровался я. «О, Алекс», – тихим голосом ответила волшебница и кивнула в знак приветствия, но, повнимательнее меня разглядев, тут же продолжила: «Уже уходишь?» «Да, и так уже тут задержался». «Подожди, давай я тебя хоть чашкой кофе угощу». «Почему бы и нет», – пожав плечами, ответил я. 5 минут спустя мы сидели на большой кухне, за столом и наслаждались горячим кофе. Все мои мысли сейчас крутились вокруг вчерашнего вечера, да и просто было интересно, произошло ли что-нибудь веселое после нашего ухода. «Не знаешь, что с орхидеей?» Я все-таки решился задать вопрос. На что это Соня только сделала непонятный жест рукой, то ли показывая, что не знает, то ли что-то другое. «Кстати, не хочу быть навязчивым, но ты обещала научить меня паре своих фокусов». «Угу, как насчет следующей недели?» «Согласен, мне надо будет как-то подготовиться или принести с собой». «Да нет», — покачала головой девушка, — «одного тебя будет достаточно». «Хорошо, жду не дождусь». «Подбросить тебя до дома?» — внезапно предложила мне Затанна. «Лететь через Атлантический океан или же подождать минутку и сразу выйти в месте назначения? Несложный выбор». «Да, было бы неплохо», — согласился я. «Мне нужно в Готэм». «Хм, Готэм», — чуть удивилась волшебница. «У меня есть пара друзей в Готэме». «Хех, не сомневаюсь». «Хорошо», — бодро ответила мне темноволосая, а ее глаза чуть засветились. «Через 2 минуты будем на месте». Я заметил, как за окнами снова появилось серое измерение Лимба. Все же очень интересный, способно перемещение, а главное, необычный. «Слушай, давно хотел тебя спросить, как ты управляешь этим домом?» «Ну», — хозяйка чуть замялась, — «у нас с ним своеобразная связь. Это невозможно описать словами, больше похоже на еще один орган чувств». «Вот как», — ответил я, понимая, что для меня это останется очередной загадкой. «Как же иногда сложно вас, волшебников, понять. А по-моему, у тебя неплохо получается». Через 2 минуты дом перенесся в Готэм, а Затанна проводила меня до входной двери и напоследок сказала: «Заходи как-нибудь в гости. Я персона публичная, поэтому найти меня труда не составит». «Обязательно», — с улыбкой ответил я. «Тогда до встречи». «До встречи». И вот я снова оказался в Готэме. Должен отметить, что из-за разницы в часовых поясах, здесь все еще было раннее утро. А по утрам в Готэме обычно бывает очень темно, да так, что и не отличишь от ночи, но светать должно уже с минуты на минуту. Этот город был одновременно таким знакомым, но таким же чужим. Повернувшись для того, чтобы последний раз посмотреть на дом таинств, я с удивлением понял, что он уже исчез, не оставив за собой и следа. Да чего же занятное место. Не став больше особо мудрствовать, я направился прямиком к своему временному жилищу. Уже на полпути к дому я с удивлением отметил, что в дадзё сейчас кто-то спит. Стараясь не создавать лишних звуков, я открыл ключом двери, пройдя через раздевалку, зашел в тренировочный зал. Здесь мне открылась очень милая картина, свернувшаяся клубочком и спящая в большом кресле Барбара. Неподалеку от нее на столе стоял работающий ноутбук, а рядом с ним лежал телефон. Мне сразу же стало стыдно. Вчера, сразу после того, как мы запечатали книги, я ответил Барбаре, что скоро буду дома и расскажу ей все, что со мной успело произойти. Но я не учел, что после всего этого мы пойдем отмечать. И то, что с моими почти криптонскими мозгами и идеальной памятью со мной может произойти свойственный каждому человеку казус, как забыл. Похоже, у супергероини был очень чуткий сон, поскольку стоило сделать еще пару шагов к девушке, как рыжая начала ворочаться, а вскоре, чуть потянувшись, открыла свои голубые глаза и сонно огляделась вокруг. Мгновение спустя она заметила меня, чуть проморгалась и перевела взгляд на часы. «Привет, значит, с тобой все в порядке? Тогда я, пожалуй, пойду домой, Девушка поднялась на ноги и спешно начала собирать свои вещи. Я не мог не заметить в ее сонном голосе нотки обиды, и почувствовал себя еще большим засранцем. Похоже, она волновалась и ждала меня, а я, вместо обещанного скоро быть дома, буквально пропал и на связь не выходил. В общем, вышло все как-то не очень. «Подожди, может, начал было я, но меня тут же прервали». «Нет-нет-нет», зачастила вставшая девушка, избегая смотреть на меня. «Мне пора». Закрыв за, фактически, убежавший бэдгерл дверь, я сел в кресло и задумался. «Так дело не пойдет. Надо будет обязательно встретиться с Барбарой и все по-нормальному обсудить. И желательно с этим не тянуть. Но пока стоит хотя бы привести себя в порядок, да и переодеться не помешает». Около квартиры Барбары Гордон. Вечер. Узнав у черной канарейки домашний адрес Барбары, я решил сделать ей визит. Я понадеялся, что не будет слишком грубо прийти без приглашения. Перед приходом сюда, я решил, что зайти с пустыми руками будет не очень-то красиво, поэтому заскочил в магазин и купил небольшой тортик с фруктами. Не знаю почему, но сейчас я чувствовал себя как школьник, идущий на первое свидание. Бррр, к черту такие мысли. Собравшись с духом, я нажал на дверной звонок и принялся ждать. Спустя мгновение дверь мне открыла темноволосая девушка лет 20 с короткой стрижкой и выжидающе уставилась на меня. «Привет, не могла бы ты позвать Барбару? Сейчас, подожди. Барбара, к тебе пришел какой-то парень. В смысле, ты о ком? Не знаю, и почему ты мне не рассказывала ничего о таком красавчике?» Дальше я постарался не слушать их диалог, а еще через пару минут ожидания к двери подошла рыжая. «Привет», — улыбнулся я, — «извини, что без предупреждения». «Привет», — на автомате ответила очень сильно удивленная девушка. «У нас с утра как-то не очень заладилось, вот я и решил. Не уверен, правильно ли здесь в Америке приходить в гости с презентом. Проходи», — усмехнувшись, — ответила девушка, проведя меня в гостиную. С виду квартира, которую снимала девушка, была немалых размеров, хотя и не слишком. Три комнаты и кухня, насколько я успел заметить. Сейчас в гостиной также была сожительница Бэдгерл, которая открыла мне дверь. «Это Алекс Редгрив, мой друг», — поспешила представить меня Барбара. «А это моя соседка Алисия. Очень приятно, взаимно. Барбара мне про тебя раньше не рассказывала, где вы двое познакомились?» Задала не очень удобный вопрос Алисия. «Моя подруга познакомила нас», — даже не моргнув, соврала рыжая. «Я не так давно в этом городе, и Барбара очень помогла мне разобраться, что здесь да как, интересно. Я обязательно потом расспрошу ее», — с хитрой улыбкой ответила мне брюнетка. «Повезло вам, что мне пора уже идти на работу. Оставлю вас вдвоем». Алисия быстро засобиралась, и вскоре мы остались одни. Атмосфера сразу изменилась. Нет, все было так же дружелюбно, просто теперь мы могли разговаривать на любые темы, ничего не скрывая. «Знаешь, ты изменился», глядя на меня с задумчивым видом, сказала Барбара, присаживаясь в кухне за стол. «Не знаю, как точнее выразиться, но что-то в тебе поменялось». «Пожалуй, ты права», согласился я, вспоминая череду событий, в которых поучаствовал. «Как ни крути, но я несколько раз был не только готов убивать, я убивал. Пусть и большей частью не людей, но какая разница? Такие вещи не проходят бесследно. Так что же произошло? Это длинная история». Сажусь напротив девушки. «Ну, мы все равно никуда не торопимся», — пожала плечами моя собеседница. Рассказ вышел и правда долгим, к тому же очень подробным. Бэдгерл было интересно практически все, от моих временных союзников и заканчивая книгами магии и моими способностями. Скрывать больше свои возможности я не видел никакого смысла. Все равно их заметили уже многие, да и кто знает, вдруг за нами наблюдали. Поэтому умалчивать это от одного из своих самых надежных союзников было глупо. «Так значит, когда ты в прошлый раз рассказывал о своих способностях, ты изрядно поскромничал», — ничуть не выказывая удивления, высказалась Барбара. «Ну, ты ведь тоже не спешишь рассказывать всем друзьям о своих козырях?» «Хм», — девушка довольно хмыкнула, принимая аргумент. «А еще значит, ты победил трех бессмертных демонов». «Неплохо, неплохо», — задумчиво протянула, а потом покивала себе рыжая, не очень старательно пряча хитрую усмешку. «Что планируешь делать дальше?» «Думаю, все же стоит поискать помощника Шульца, хотя, дело здесь запутанное», — я немного помолчал, обдумывая ситуацию. «Пусть я и не уверен, что получится узнать что-либо, а вообще думаю, пора заняться самообразованием и начать, пожалуй, с ит-сферы. Я заметил, что этот навык сейчас хорошо востребован». «Звучит разумно», — кивнула Барбара. «Если тебе нужно, могу предоставить кое-какую полезную литературу по этой теме, которую не найдешь в обычном доступе. Это будет очень кстати, согласился я на ее предложение. Но что мы все обо мне? Как здесь у тебя дела? Все стало как прежде, за исключением разве что меня. Как верно заметила Барбара, я изменился. Нет, я все еще не пылал желанием обряжаться в цветастый костюм с броской эмблемой во всю грудь, но факты явно показывали, что отсидеться за камнем мне не светит вне зависимости от моих желаний. Всегда найдутся те, кто захочет меня использовать, причем, скорее всего, очень скоро, учитывая неизвестного хакера, да и без них ситуации хватит, вот нападет на землю какой-нибудь очередной дарксайд и мне что, в стороне сидеть, пока его войска вырезают женщин и детей. А ведь таких сотрясателей вселенной в этом мире хватает и почему-то очень многим из них на земле словно медом намазано. А положение ничего не понимающей пешки в чужой игре мне, как-то, очень не понравилось. Так что теперь, любое свободное время я старался тратить на изучение нового, что с моей скоростью и идеальной памятью было довольно просто. Правда, обе эти вещи не спасали от моральной усталости, возникающей в результате зубрежки однотонной информации, но все равно мне было многократно проще, чем обычному человеку. Первым делом я, как и говорил Бэтгерл, взялся за изучение ИТ-технологий. Предложенная девушкой литература была очень полезной и, я бы сказал, более того, эксклюзивной, что-то вроде методичек матерого представителя готемского семейства летучих мышек. А может быть и реально они, кто знает. Но начинать пришлось, разумеется, с самого низа и постепенно пробираться все к более сложному. Само собой, изучение одной только теории не будет полезно без практической части, что добавляло определенные сложности. Поскольку у меня появилось новое увлечение, мы с Барбарой Гордон стали чаще проводить время за разговорами, никак не касающимися геройской жизни. Похоже, девушке реально нравилось наставлять трогательного провинциального парня в сложных дебрях реальной жизни большого мира ПК. Не знаю, можно ли сказать, что мы с ней стали как-то сближаться, но время проводили с удовольствием. Я, кстати, после последнего приключения, стал немного нервно относиться к ее вечерним вылазкам в костюме летучей мыши. Все же у нее не было никаких суперспособностей, а потому и надеяться ей приходилось только на свои навыки, технологии, напичканные в костюм и другие гаджеты. А насколько могут быть опасны плохие парни, я убедился на собственной шкуре и очень болезненно. Одно, я абсолютно точно понимал, что если хотя бы попробую затронуть эту тему, ага, девочка, завязывай, а то хулиганы обидят, то мы обязательно поссоримся, а потому приходилось держать язык за зубами и мириться с этим ее хобби. Ну и надеяться, что если что-то непредвиденное и по-настоящему крупное случится, то она обратится ко мне за помощью. Все же ее уровень опасности для меня никакой угрозы не представлял. Стоит отметить, что технологии вообще и в частности, в этом мире, были на порядок выше всего, что было в моем прежнем. Конечно, со стопроцентной уверенностью сейчас этого не узнать, но по первому впечатлению здесь все было в разы круче. Поскольку мне была нужна реальная практика, то я решил совместить свои теоретические занятия с любой подходящей работой для их закрепления. Работа нашлась и даже неплохо оплачиваемая, вот только. Некто Кларк Кент, он же всемирно известный защитник Земли с гордой литерой С на груди, в обычной жизни работает журналистом. Ну, казалось бы, его дело, не мне судить, у всех своя жизнь и так далее, вот только. Некто Алекс Ридгрив, он же клон вышеозначенного гражданина, с идентификационным кодом B0, в обычной жизни стал работать мелким айтишником. Не то чтобы я планировал заниматься данной деятельностью всю жизнь, но это настораживало. Я бы сказал, есть повод задуматься. Впрочем, все это лишь повод немного похихикать, а вот что куда важнее, на фоне местных гениев, я, даже со своей скоростью обучения, смотрелся, мягко говоря, бледно, очень. Даже с супермозгами стать профессионалом без определенного труда нереально, а ведь в мире есть не только земные технологии. Все это немного удручало, но с другой стороны давало определенный вызов моим способностям. Также через неделю я все же нашел Затанну на одном из ее шоу в Нью-Йорке. Заинтересовавшись, решил посмотреть, чем отличается ее обычное, показательное выступление на публике от реальной магии девушки. И придя на шоу, ни разу не пожалел. В выступлении эта готичная волшебница была просто сногсшибательна. Произнося слова наоборот и показывая лишь малую часть своих умений, она, тем не менее, очаровывала каждого зрителя, включая меня. Должен признаться, привычные дым и зеркала после этого смотрелись бы совершенно блекло. Все ее волшебство сейчас было направлено на зрелищность, а потому ей не было равных. По окончании представления все присутствующие зрители ушли абсолютно довольными. Ну а я, потратив несколько секунд реального времени на небольшой забег по городу, тихо проник за кулисы. Хотя я и понимал, что она может из своей шляпы достать и букет цветов, и кролика, и даже кролика из цветов. Но важно же внимание, так что Затан не достался шикарный букет белых роз и коробка конфет. «Алекс, заметила меня девушка, рада тебя видеть. Понравилось представление? Просто волшебно», совершенно искренне ответил я и вручил подарки. «Теперь я твой фанат номер один». «Спасибо», усмехнулась девушка и приняла цветы. «Рада, что тебе понравилось. Но, полагаю, ты здесь не только ради этого». Я только развел руки в стороны, показывая, что она абсолютно права. «Тогда пойдем, Актрук Яснидан». «Куда, как куда?» «В дом таинств», ответила мне Затанна. «Ха, вот уж не думал, что окажусь там снова так скоро». Дом таинств находился неподалеку от места выступления, а потому мы подошли к нему почти сразу. В этот раз дом был полностью пуст. Где сейчас медсестра или Фрэнк, не говоря уже о Константине, Затанна, как и я, не имела ни малейшего понятия. Пройдя в дом подальше, девушка провела меня в просто огромную комнату, которая больше походила на сад. Внутри нее повсюду были ухоженные растения, а в центре стоял небольшой фонтан. Сложно было представить, что подобная комната может существовать в этом доме, но ведь на то его и называют домом таинств. Мы подошли к фонтану и уселись поудобнее неподалеку от него. «На самом деле я не смогу научить тебя ничему магическому, да и никаких трюков тебе в принципе не нужно», внезапно огорошила меня девушка. «В смысле, тогда к чему это все? Подожди, сначала выслушай меня», прервала мои вопросы хозяйка дома. «Однажды я встретила человека, который сказал мне одну интересную вещь. Сила притягивает силу, а большая сила притягивает большую силу. Сложно сказать, прав ли он был в итоге, но в этих словах определенно что-то есть. Я уже знаю, что ты силен и не могу сделать тебя сильнее, но зато могу рассказать тебе о сверхъестественном, что населяет этот и многие другие миры. Кто знает, вдруг однажды именно это тебе пригодится. Хм, а если поподробнее?» С интересом спросил я. «Широкий спектр, но очень полезный. Основы ритуалистики, правила магической безопасности и другие мелкие тонкости», объяснила колдунья. «Гарантирую, что в конце этого краткого курса ты на глаз сможешь определить магический артефакт, а быть может даже его свойства. Кое-что узнаешь о демонах и их природе, о богах, а также и о других магических существах. Ты меня заинтересовала. Что я и смог уяснить в последнее время, так это то, что знаний много не бывает, а уж таких редких или даже эксклюзивных знаний и того меньше. Разумеется, Затанна вряд ли будет делиться какими-либо секретами, да наверное и просто серьезными вещами, но даже такие незначительные знания, как она и сказала, очень могут пригодиться. Насколько я убедился, мир этот был очень недружелюбным и опасность здесь может быть самой разнообразной. «Еще бы ты не заинтересовался», усмехнулась девушка. «Я понимаю, что многого прошу, но при прошлой моей встрече с демонами я почувствовал на себе какое-то давление или даже лучше сказать оцепенение. Есть ли от этого способ защиты? Ты и правда многого просишь», покачала головой чародейка и крепко задумалась. «Хорошо», после долгого молчания согласилась она, «если ты успеешь усвоить весь материал в запланированное мной время и оно у нас еще останется, то я покажу тебе медитацию по усилению воли». «Медитации? Серьезно?» — с сомнением переспросил я. «Тебя что-то не устраивает?» — с недобрым прищуром спросила Затанна. «Нет-нет, все просто отлично. Я так и думала», — широко улыбнулась моя преподаватель сверхъестественных наук. «Тогда приступим». Занятия шли каждый день сразу после окончания публичного выступления девушки. Что можно было о них сказать? Ну, во-первых, это было просто интересно. Во-вторых, чем больше я узнавал, тем больше понимал, что это реально может очень сильно пригодиться в будущем. А в-третьих, Затанна на меня обиделась, надулась, оскорбилась. Нет, все не то. В общем, я умудрился порушить ее планы и, похоже, вызвать приступ черной зависти. Суть была в том, что, по разработанному ей плану, основная часть времени отводилась изучению мной нужной литературы, этакой стопочки здоровенных книжек, первую партию из которых мне выдали на первом же занятии, но не срослось, все поломало ускорение. Как я уже успел убедиться и по памяти Супермена, и по собственному опыту, тело криптонца постоянно окружает своего рода силовое поле, этакая аура, которая, в частности, и обеспечивает неуязвимость, комфортное существование в космосе и так далее. Та же самая аура дает и эффект неуязвимой одежды, которая не стирается от трения с воздухом на ускорении, не рвется от пуль, не горит и прочее, и она же позволяет, допустим, поднять автобус за бампер, без разламывания его корпуса под собственным весом. Наконец, именно эта аура позволяет, извиняюсь, не превращать девушек в инвалидов во время того самого. В данном, конкретном случае, это свойство организма позволяло мне перелистывать страницы книг, так, чтобы трение не обращало те в пепел и я мог спокойно поглощать информацию. Как результат, книги, отданные на все время занятий, я прочитывал за одну ночь. Не скажу, что я сразу и все запоминал до уровня цитировать любую строчку, с любой страницы на память, хоть ночью разбуди, но откладывалось, как обычно во время чтения книг. В прошлой жизни, помнится, слышал что-то на тему супермозгов и суперпамяти криптонцев, типа без этого Супермен и ускориться бы не смог, так как не хватило бы вычислительных мощностей для обработки информации, не знаю, не замечал. По мне все куда проще объясняется возможностью выходить за рамки привычного временного потока, а память, мы помним то, на чем сконцентрировано наше внимание. Существует же мнение, что человеческий мозг помнит все, что когда-либо видел, не знаю, насколько он верен, тем более для этого мира, но даже если так, вопрос то в том, как найти в этих курганах данных нужный файл. И вот тут я бы не сказал, что после вселения в это тело мне стало как-то проще. Да и Кларк, судя по обрывкам его воспоминаний, учебники по памяти декларировать не умел. Другое дело, что с ускорением процесс подумать и повспоминать для окружающего мира протекает куда как неуловимей. Но я отвлекся. Книги кончались. Затанна завидовала и, похоже, серьезно подозревала меня в заговоре, мол, обманул добрую, наивную девушку, вынудил надавать обещания и теперь учи его всякому, что изначально могло и не предполагаться. Хотя ничего такого мне никто не заявлял, но глаза. Короче, девушка повздыхала, пристыдила меня парочкой, десятков уныло-страдальческих взглядов и была вынуждена изменить намеченную программу. Теперь первую половину занятия я осваивал практическую часть, далее шел разбор теории, затем стадия вопрос-ответ, ну и заканчивали мы все это дело медитациями. Буддийская, тибетская, каббалистическая, кундалини и дюжину других техник. Удивительно, но по рассказу волшебницы она обучилась ему отца еще в 6-летнем возрасте. Кстати, перед медитациями Затанна любила повторять: «Вселенная начинается с нашего разума. Наши мечты и стремления, наши надежды и страхи, все это проявляется вокруг нас». Не сказать, что все получалось моментально, но, блин, сложно не усваивать материал, когда тебе, а интересно, до невозможности весь остальной день усидеть на месте от предвкушения. И ты можешь повторить сложный момент вплоть до нескольких тысяч раз за полчаса и не по одной теме. Единственными сложностями была работа с артефактами. Что поделать, но если определить артефакт у меня худо-бедно уже получалось, то вот почувствовать их свойства – уже совсем другой разговор. Магии то нет, все исключительно на теории и внешних деталях. Впрочем, Затанна обещала, что со временем и опытом должен исчезнуть и этот пробел. Кстати, оказывается, девушка обожала конфеты, такие кругленькие с нежной начинкой внутри, вроде Рафаэлла. Правда, данной марки здесь не было, но когда я принес нечто похожее, найденное в магазине, да, я вымаливал прощение после тех душераздирающих взглядов и нисколько этого не стыжусь, то понял, буду прощен, потом, когда-нибудь. А до тех пор моя судьба — носить дань на каждое занятие, хе-хе. Готэм. Кофейня Дейли. Прошло уже несколько дней после начала моих занятий с Затанной. Сейчас я сидел за столиком и терпеливо ожидал свой заказ, а также прихода Барбары Гордон. Назначив мне встречу, девушка сказала, что у нее появились новости о моей сетевой проблеме. Должен отметить, что по происшествию времени никто на связь больше не выходил, а все концы того дела были просто мастерски зачищены. По мнению Барбары, поработал там определенно профессионал, но какой бы это ни был мастер, после моих занятий и ряда бесед с Бэтгёрл, я отчетливо понял, что настоящий компьютерный гений находится именно у меня под носом. Оракул, так ее, кажется, еще называли. В любом случае, Мне до подобного уровня было как до Китая ползком и без всякого ускорения. Буквально через 5 минут после того, как мне доставили заказ, в заведение зашла рыжая девушка и сходу направилась на уже полюбившееся мне место. «Привет, Барбара», — первым поприветствовал, укладывая на тарелку ложку. «Привет, и сколько раз тебе говорить, для друзей просто бабс», — закатила глаза голубоглазая хакерша и уселась напротив меня. «Мне и так нравится», — ухмыляюсь. «К тому же бабс, прости, но я просто не могу заставить себя ассоциировать эти звуки с твоим образом», — девушка хмыкнула, не то засчитывая отговорку, не то найдя ее забавной. «А я вижу, ты снова заказал свой любимый пирог. Ничего не могу с собой поделать, что-то в них определенно есть», — с видом знатока ответил я. «Смотри, не растолстей», — подмигнула мне рыжая. «Не дождешься», — ехидно улыбаюсь. «А как там проходит занятие по оккультизму?» — как бы невзначай спросила девушка. «Все по-старому», — вздохнул я. «Тонны литературы, медитации, самопознание и прочее, прочее. А что насчет Затаны? А что с ней?» Не понял я ее вопроса. «Не ругается на тебя?» — с хитрым прищуром спросила Барбара. «Да нет, пожимаю плечами, кажется, из меня выходит отличный ученик. Разве что во мне магии не на грамм. Бывает, ага. Но давай все же перейдем к главному», — сказал я и еще раз сверился со всеми своими чувствами. Просканировав местность на многие кварталы и не заметив ничего подозрительного, я продолжил. «Так ты что-то нашла?» «Да, кое-что разузнать удалось», — понизив голос, ответила рыжая. «Как мы и заметили раньше, следы заметали очень тщательно, возможно, даже слишком. Поэтому мне кое-что удалось обнаружить, пусть и не связанное напрямую с помощником Шульца. Дело в том, что буквально сразу после твоего появления в Готэме, в спутниковой группировке, принадлежащей LexCorp, произошло некоторое изменение. Я не смогла найти данные по типу всех спутников, но несколько из них теперь постоянно висят так, что, если предположить там наличие нужного оборудования, то Готэм теперь круглые сутки под плотным наблюдением. Пусть это и могло быть лишь совпадением, но на всякий случай я решила проверить и узнала, что, как минимум, два из этих спутников оснащены специально сконструированными для орбиты высокоскоростными камерами с частотой съемки порядка 3000 кадров в секунду. И раньше они смотрели на Метрополис. Девушка замолчала, ожидающе глядя на меня. Что же, похоже, было самонадеянно думать, что Лютер обо мне забыл. Хотя я так никогда и не думал, вот только теперь выясняется, что и он никогда меня не терял. А ведь я на него тогда первого подумал. Хотел бы сказать, что приятно оказаться правым, но, а вообще, действительно приятно. Лютер — это серьезно и немного страшно, но куда лучше, чем неизвестность. Знать бы только, чего он хотел этим всем добиться и почему просто не вступит в диалог. Решил сначала изучить меня на расстоянии, понять мои способности, характер, поведение в сложных ситуациях, просчитать меня и быть полностью готовым ко всему, хм, как вариант. Да, нерадостно, закончив обдумывать ситуацию, тяжело вздохнул я. «Я так и думала», — скрестила руки на груди Барбара. «Значит, ты был создан в лаборатории Лютера, верно? Возможно, нам стоит дать знать об этом Бэтмену, как будто он не знает, чуть более резко, чем хотел», — фыркнул я. «Я не начала возражать Бэтгёрл, но я ее перебил, опять резче, чем хотелось. Я на тебя и не думал, но это же Готэм, пожимаю плечами, и все равно, это мое личное дело и всяких Бэтменов оно никак не касается. Но, нет, ты уже успела меня узнать и должна была понять, что я ни с кем и ни на кого не работаю. Да и толку от этой информации, он же ничего еще не предпринял». «Ладно», — все же согласилась Барбара, хоть и не очень охотно, впрочем, и недовольной от этого решения она не выглядела. «Что можешь рассказать по Лютеру? Что он из себя представляет?» «Ну, тут все непросто», — с задумчивым видом протянула рыжая. «Я с ним не встречалась, но мне он не нравится. Скользкий тип. Знаю, что у него есть какие-то странные отношения с Суперменом, да и в целом со всей Лигой Справедливости, и что они его очень сильно недолюбливают. Хотя на публике он больше известен как бизнесмен и владелец компании LexCorp, политик, гениальный ученый и филантроп». «Угу», — задумчиво поднимаю взгляд к потолку, — «значит, гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Все ясно». «Ну уж извини», — возмущенно развела руками супергероиня. «Нет, ты меня извини. Просто, не каждый день вот так четко узнаешь, что между тобой и спокойной жизнью стоит один из влиятельнейших людей мира». «Да ладно», — широко улыбнулась рыжая. сочтемся. Да интересная информация на меня свалилась. Остается вопрос, что с ней делать. Нарываться на одного из умнейших и опаснейших публичных людей мира желания не было, но и ничего не делать вариантом не казалось. Но если уж он так много знает обо мне, то значит и мне следует узнать о нем. Логично, да, только чую седалищным нервом, опасно. Вот уж в чем я уверен, так это в том, что скелетов у него на несколько шкафов и он совсем не жаждет их демонстрировать. Блин, ведь так долго желал прибить этого хакера, а теперь, да ему даже офис не поцарапаешь, Супермен первым же возразит, это к правой в челюсть, а дальше и лига подтянется, законопослушный гражданин, достойный член общества, один из первых кандидатов в президенты, чтоб его. Ладно, обдумаю все, когда буду один, а сейчас я все же в компании, да и не стоит нагружать других своими проблемами. Глава 11. Флойд Лаутон, Дипшот, Луизиана. Точное местоположение засекречено. Дипшот медленно приходил в себя. Первым, что он почувствовал, была головная боль, но Флойд тут же отстранился и рывком поднялся с холодного пола. Вокруг него все еще приходили в себя не менее занимательные личности. Последнее, что мужчина помнил, была потеря сознания от укола. Помотав головой и быстро оглядевшись, он сразу понял, что это очередное задание Уоллер. Будь она проклята. Другие уже тоже начали просыпаться. Внимательно оглядев всех присутствующих, он быстро понял, в какой дерьмовой ситуации оказался. Бумеранг, Харли и новички. Ничего не поделаешь, он и раньше знал, что нельзя на них полагаться. Стоит довериться любому из них и ты труп. Именно поэтому он никогда не работал в команде, пока его не занесло в этот цирк под названием «Отряд Ха». Суперзлодеи прямиком из тюрьмы, которых посылают на тайные миссии, которым вживили нанитовые бомбы, чтобы не сбежали. Сегодня будет интересный денек. Похмелье есть, а вечеринки я что-то не припомню, приходя в себя, проворчал в пустоту Харкнес. Вот дерьмо, только не снова. Прокричала севшая на полу Харли и тут же завалилась обратно на пол. «Ты тоже здесь, Лаутон?» – заметил его бумеранг. «Это как чертов повторяющийся кошмар. Кажется, у нас новобранцы», – Лаутон указал глазами в сторону приходящей в себя четверки. «Кто вы, народ, и почему я в униформе?» Первым пришел в себя и поднялся на ноги темнокожий мужчина, обученный, возможно, наемник. Вторым оказался здоровенный акулоголовый тип, который, едва поняв, что его не держат ни цепи, ни решетки, ревя что-то про свежее мясо, тут же набросился на дамочку с белыми волосами в идиотском костюме стиля, купальник с меховой оторочкой, но не на ту нарвался и сходу схлопотал каблуком по яйцам. Да, все, чего боялся Лаутон, сейчас исполнялось. Здоровяка он узнал, хоть лично никогда не видел, королевская акула, тупой, кровожадный маньяк, капитально потекший крышей на почве своих сил. Кличка второй тоже напрашивалась, Киллер Фрост, единственная девчонка в семейке ледяных придурков, мнящих себя крутыми бандитами. И если он не поспешит вмешаться, то они убьют друг друга еще до начала миссии, что было крайне нежелательно. Ему не было дела ни до кого из них, но раз уж он здесь, а главное, раз здесь так много новичков, то Уоллер обязательно подложит им всем капитально жирную свинью. Что ж, быть лидером этого отряда самоубийц ему было не впервой. Дипшот вышел в центр помещения и попытался привлечь внимание. «Эй, все заткнулись, я уже был здесь, нам нуж». Так и не успев договорить, мужчина был прерван четвертым новичком, который как полоумный бросился на металлическую стену и принялся выбивать ее кулаками. «Еще один метаидиот», — подумал Лаутон, глядя на внушительные вмятины на толстой стальной двери. Но буйного остановил властный окрик. Явилась мамочка, Аманда Уоллер, как всегда в своем репертуаре, наглая, резкая как понос са, не скупящаяся на угрозы и литры желчного презрения. «Я убиваю, чтобы улицы были чисты от дегенератов, а не работаю с ними вместе», — сообщил темнокожий на моменте объявления про членство в спецотряде. Дипшот бросил на него короткий взгляд, про кого-то с таким кредо он слышал. Кажись, кличка парня была «Черный паук». «Свежий воздух и сокращение моего срока. Не стесняйся почаще вызывать меня, милая», — влез со своими комментариями Харкнес. Уоллер его проигнорировала, продолжив свое обычное выступление перед новичками: «Вы все смертники, расходный материал, который не жалко потерять» и так далее, вплоть до бомб и обещания взорвать их черепушки, если они откажутся выполнять ее приказы. Все как всегда. Вот только, как и предполагал Лаутон, последний новичок оказался слишком туп, чтобы распознать, где блеф, а где правда. Поэтому теперь эта команда состояла из 6 членов. Уж лучше так, чем идти с таким идиотом на задание. Что такого опасного на этот раз, что ты решила набрать новичков? Решил озвучить главный вопрос мужчина. Вы проникнете в лечебницу Аркхэм, с усмешкой ответила Уоллер, что тут же встретила массу удивления от всех участников. Дипшот внутренне пометил, что насчет жирности свиньи угадал, но так как нытьем здесь мало чего можно добиться, сразу включился в ход обсуждения и обозначил себя лидером. С чего начнем? Очередное занятие по изучению магических дисциплин подошло к концу и на этот раз, к счастью, без эксцессов. А то в прошлый раз, во время медитаций, у меня совершенно случайно получилось резко увеличить температуру своего тела как внутри, так и снаружи. И не на какие-то 5-10 градусов, а на многие десятки и даже сотни. Хорошо хоть Заттана сразу заметила непотребство и привела меня в чувство, а то я ж толстокожий, хоть в угольной топке спать могу, без дискомфорта, но даже несмотря на это пришлось тушить небольшое возгорание и слушать веселые шуточки брюнетки на тему горячих мужчин, на которых, в прямом смысле, горит одежда. Опять пришлось просить ее все восстановить, и меня начинает напрягать, что это действие начинает превращаться в какую-то нездоровую традицию. А что здорового может быть в том, чтобы регулярно мелькать перед красивой девушкой, в чем мать родила, плюс немножко тлеющих обрывков. Эта волшебница весела, бесплатный стриптиз в исполнении копии Супермена, а мне все-таки немножечко стеснительно, скажем так. Впрочем, главное, она не пострадала, так что все хорошо. Теперь вот бьемся над укрощением всего таланта, пока без особого успеха, но какие мои годы. Вот уже как целый месяц я нахожусь в этом странном, но в то же время удивительном мире. Многое, как и прежде, все еще остается для меня загадкой, но несмотря на это, постепенно я и сам стал его частью. И да, надеюсь, частью я стал здоровой и никогда, никогда не дойду до мысли одеть желто-зелено-фиолетовое трико. К чему я? Просто, после занятия у меня оставалось немного свободного времени, которое я решил потратить на прогулку по Нью-Йорку. Вдумчивую, расслабленную прогулку, с осмотром достопримечательностей и покупкой всякой ненужной фигни на память. Я уже много раз бывал здесь, но все время был либо в спешке, либо по делам. И вот тут-то случилось оно, что меня моментально поразило в Нью-Йорке при внимательном рассмотрении множество очень странных личностей в супергеройских, а порой и не очень костюмах, на которых никто не обращал внимания. Нет, я все понимаю, но, господи, уж лучше старый, добрый уродец клоуну Макдональдса, чем некоторые из местных образчиков героизма. Но все, наверное, прошло бы хорошо, если бы не внезапный окрик со спины. Потом еще раз, мне показалось, что меня спутали с каким-то Коннором. Обернувшись, я увидел молодого парня, брюнета лет 16, который сначала довольно странно посмотрел на меня, а потом, извинившись, сказал, что обознался. И все бы ничего, ведь такое может случиться с каждым, но вот когда этот же парень старательно идет за мной по пятам четвертый квартал, это, скажем так, несколько напрягает. А шел он именно за мной, я специально несколько раз сворачивал. Возможно, обычному человеку такую слежку заметить было бы сложно, но я просто слышал его сердцебиение, дыхание и так далее. Зайдя за очередной угол, в небольшой переулок, я остановился и принялся ждать моего преследователя. Появился он примерно через минуту. Это был все тот же парень, что и окликнул меня ранее. Темные очки, свободная, неприметная одежда, несмотря на теплую погоду, скрывающая почти все тело. Завернув за угол, он явно не ожидал увидеть меня столь близко, поскольку его только что спокойное сердцебиение моментально ускорилось. Однако сам он даже не изменился в лице и все той же уверенной походкой прошел прямо возле меня, что было вполне впечатляюще, словно и правда идет по своим делам. Но я все же решил прояснить ситуацию. Как странно, привлекаю внимание. Я думал, ты хотел со мной о чем-то поговорить? Простите, вы что-то сказали? Обернувшись с почти ненаигранным удивлением, прореагировал он на мои слова. Однозначно этот персонаж заканчивал актерскую школу имени Кларка Кента и Брюса Уэйна. Но теперь меня так просто не проведешь. Видел я и более матерых лжецов. Да, сказал, ты идешь за мной уже 5 кварталов, поэтому может перестанем играть в эту глупую игру? Вы меня с кем-то спутали. Я просто иду по своим личным делам. Как скажешь, хмыкнул я. Ну тогда иди куда шел. Ничего не ответив, парень развернулся и уже готов был уйти, но резко остановился. «Ну уж нет», — со злостью в голосе ответил он. «Сейчас сюда прибудет команда титанов, поэтому советую тебе рассказать по-хорошему, почему ты так похож на супербоя». «А?» — не сразу уловил я мыслительный маневр собеседника. «Это кто?» «Сейчас я задаю вопросы. Ты либо очень смелый, либо глупый, начиная общаться в таком тоне с незнакомым человеком», — сказал я, с каждой секундой становясь более раздраженным. «Про супербоя я вспомнил, как и про титанов, но ситуация от этого нравится мне больше не стала, скорее наоборот. И я склоняюсь ко второму варианту, учитывая начало нашего разговора. Значит, ты сам виноват, я не хотел доводить до этого», бросил парень и быстрым движением достал из кармана небольшой металлический цилиндр, после чего кинул его на землю между нами. В этот же момент часть этого небольшого переулка заволокло дымом, от которого я даже немного опешил. Не предпринимая никаких поспешных действий, я смотрел, как этот герой облачается в какой-то красно-черный костюм Робина. Должен признаться, на обычных скоростях это было и правда очень-очень быстро, и стала понятна суть скрывающей одежды, но как бы сказать, от ситуации чесался мозг. Закончив облачаться, парень попробовал обойти меня сзади и запустил нечто похожее на батаранг Бэтгёрл. В это же время я почувствовал быстро приближение еще пятерых людей, несколько из которых двигались по воздуху, а один приближался на близкой к моей скорости. Его то я и увидел мгновение спустя, когда он быстро закружился вокруг меня, тем самым убрав из воздуха оставшиеся клубы дыма. Ну как быстро! Представьте парня в облегающем желто-красном костюме, с мотоциклетными очками на глазах, который неспешно, но с очень сосредоточенным выражением лица ходит вокруг вас. Я даже с траектории батаранга отошел как-то заторможенно, не в силах оторваться от этого зрелища. После чего настал черед удивляться дальше, поскольку мини-флэш настроен был тоже не очень дружелюбно. Оценив ситуацию, он бросился на меня и попытался сходу заехать в нос. Сносить подобное хамство в мои планы не входило, потому я сместился и слегка толкнул его в грудь, отчего парнишка отлетел в сторону, прокувыркавшись несколько метров по асфальту. «Народ, вы ошалели!» Не особенно сдерживая переполнявшие меня эмоции, крикнул я этим идиотам. А чувствовал я себя очень близко к тому состоянию, когда идешь по улице, никого не трогаешь, и тут вываливается какая-то шпана и начинает докапываться. Я думал, герои думают, прежде чем лезут в драку. А быть может, вы и не герои, а, не сомневайся, я хорошо подумал. А дальше со всех сторон от меня появились новые действующие лица. Светловолосая девчонка лет 18 в красном светящемся костюме, золотыми перчатками и красным лассо. Темнокожий парень в фиолетовом костюме и такой же банданой, закрывающий верхнюю часть его лица, антрацитово-черная фигура девушки, волосы которой развивались подобно густому дыму, и мое отражение, супербой. Он был настолько похож на меня, что это и правда было жутковато, разница была только в возрасте, я был, визуально, лет на 5 старше, оттенки кожи и цвете глаз. А теперь, я советую тебе еще раз подумать и рассказать, кто ты такой и почему похож на супербоя, все не унимался Робин. «Ты как-то связан с организацией NWHIRE?» Нахмурившись, спросила моя копия. «Нет, не связан», — ответил ему. «Но вообще, я не обязан ничего вам рассказывать, да и не хочу, если честно». «Не после такого-то начала», — холодно произнес я, окинув компанию взглядом. «Не шути с нами». Протеже Бэтмена встал в один ряд с товарищами, как бы замыкая круг. «Ты не в том положении, чтобы ставить условия, у тебя есть суперсилы, ты похож на Супермена и мы тебя не знаем. Отвечай, что ты делаешь в Нью-Йорке?» «Совершаю туристическую прогулку». Несмотря на гложущее раздражение, я старался отвечать помягче, не хотелось доводить до силовых разборок с этими героями-школьниками. Все же я разумно опасался за последствия. Но учитывая риторику, тебе явно безразлично на кого нападать, лишь бы рожей не вышел. Я не буду больше повторять, а я не буду отчитываться перед рядниками в подворотне. Детки нахмурились, особенно Робин, и переглянувшись, сорвались со своих мест в мою сторону с явно недружелюбными намерениями. Ну что же, если они хотели устроить пафосное сражение с последующим превозмоганием, то они сильно просчитались. Весь бой занял от силы пару секунд, довольно скучных секунд. Я просто подходил к каждому и слабым движением вырубал их. Спасибо Дине за уроки, пусть со спаррингами у нас получилось не очень. Хоть девушка временами и пыталась опробовать новую наработку вида «урони слона», по ее собственному выражению, но это не помешало ей показать мне, как и куда надо бить человека, если не хочешь убить. Специальный манекен с датчиком усилия и регулярные отработки тоже помогли. Единственным, с кем возникли сложности, мой брат. У него не было моей скорости, но у него была криптонская удароустойчивость, так что отработанное усилие не прошло и даже чуть большее, что потребовалось девушке с лассо, а бить в полную силу я боялся, все-таки убивать кого-то я совсем не хотел. В результате я его просто бросил, далеко, но так, чтобы без разрушений. Вмятина на асфальте не считается. Оглядев композицию из тел, я прикинул время, по звуку шагов уже бегущего из соседнего квартала супербоя, будет он здесь уже через минуту, но ждать, дабы толкнуть пафосную речь или продолжить драку, я не хотел. Нет, вру, хотел. Очень хотел набить им морды, как минимум, парням и особенно Робину, но сдерживался, потому как иначе просто убью. Со злостью дернув щекой, обращаю внимание на правый карман куртки, из которого доносился дико раздражающий звук работающей электроники. Достав оттуда миниатюрное устройство для слежения или попросту жучок, я немного задумался. Все же этот юный шпион на что-то способен, раз я не заметил этого раньше. Как жаль, что этим все и ограничилось. Выкинув жучок в рядом стоящую урну, я решил свалить из этого города, пока ситуация не обострилась еще больше, тем более супербой был уже близко, да и светловолосая тоже начала приходить в себя. Ускорившись до предела, взлетаю в небо и привычно устремляюсь в сторону Готэма. Если честно, то вся эта ситуация меня очень сильно разозлила. Они думают, пару-тройку раз спасли несколько человек, то значит, они теперь герои, которым все можно. Видите ли, внешность их моя заинтересовала, историю моей жизни захотели узнать. Ага, а как услышали отказ, то сразу кулаки вперед. Им бы поучиться у старшего поколения. Хотя, я с ними и сам не очень-то хорошо знаком, но канарейка рассказывала только хорошие. Но, блин, хотя бы саму Дину взять, Барбару и даже Затанну с компанией, пусть с последними мы тоже помахались, но там хотя бы по делу. А тут вон что получается. Толпа героев-идиотов растет. Не удивлюсь тогда адекватным злодеям, ставшим таковыми только из-за таких вот неуравновешенных личностей. Вот ведь реальная ситуация. Встреть я вначале именно их, вместо Бэтгёрл, как бы дальше пошло. Арр, все настроение испоганили, гады. Готэм показался быстро, что неудивительно при полете на полном ускорении. Удивительным было то, что ударной волны мое движение почти не создавало, что в воздухе, что на земле. То есть понятно, что это было как-то связано с криптонской аурой, но тут у меня категорически не хватало знаний для анализа и понимания, что, почему и как в данном явлении. Впрочем, сейчас меня это не волновало, хотелось развеяться и избавиться от навязчивого зуда кого-нибудь пришибить. К сожалению, я не мог себе позволить даже выпустить пар на боксерской груши. Не изобрели здесь пока данного тренажера на мои характеристики и не скоро изобретут, хоть в Метрополис лети, честно слово. Ага, и картина. Привет, Кларк, я твой клон, и мне очень нужна твоя помощь. Смахнемся, ты не думай, так-то я добрый, но настроение, сука, ужасное, а ты один тут, с кем пар можно выпустить, не боясь прибить. Публика в шоке, Супермен в шоке, я тоже в шоке, уровня, убей себя фейспалпом. Блин, где носит этих демонов, когда они так нужны? Словно вторя моему мысленному крику, со стороны неба донесся странный звук. Сам-то я летал не очень высоко, чтобы не нервировать лишний раз радары военных, а тут именно что в небе резко заголосил многоголосый матерный хор. Естественно, услышал я его только благодаря суперслуху, обычно я лишний шум просто отсекаю, но тут уж больно внезапно раздались крики и с неожиданной стороны. В том же направлении пролетал самолет, и первая моя мысль была – авария, но найдя взглядом место и прислушавшись к хору, я, мягко говоря, опешил. Самолет спокойно летел себе дальше, и сердцебиение пилотов было в полном порядке, а вот ниже. Ниже к городу летели 6 металлических ящиков, из которых доносились проклятия, рык и угрозы какой-то Уоллер, а из одного и вовсе безумно раздражающий женский смех, или лучше сказать просто безумный. Что за фигня здесь творится? Я уже собирался вмешаться, не висеть же идиотом, когда на город падают здоровенные металлические шкафы, да их обитатели явно тоже умирать не жаждут, но тут все боксы разом раскрылись, а из них вылетело несколько очень необычных товарищей. Трое мужчин, две женщины и один или одно существо, которое определенно было мужчиной, но вот человеческого ли вида, вопрос. Больше всего оно напоминало бледнокожего орка в наморднике, или что-то вроде. Вновь ускорившись, я подкорректировал курс того, что осталось от ящиков. Внизу были жилые кварталы, не самого благополучного района, но все-таки, а металлическая стенка 2 на 1,5 метра, рухнувшая с высоты в несколько десятков километров, это гарантированный полярный зверек для всех, кто окажется рядом. Тут же таких стенок было с 6 контейнеров. И что за психи так развлекаются? Последний вопрос естественным образом вернул меня к наблюдению за гостями, у которых как раз раскрылись парашюты. Компания, без преувеличения, была пестрой, причем одна личность была прекрасно известна большинству жителей Готэма, потому что была никем иным, как Харли Квинн, девушкой и ближайшей помощницей Джокера. Ну или кем-то с таким же цветом волос, фигурой, личиком и характерным костюмчиком. Кстати, очень неплохой фигуркой и личиком, хоть и не дотягивающим до параметров Барбары или Затаны. И да, безумно смеялась тоже она. Второй примечательной личностью был орк, понятия не имею, что за зверь, но не обратить внимания на 2,5-метрового бугая поперек себя шире, с натуральными когтями на руках и с какими-то странными отростками на голове было сложно. Далее, беловолосая девушка в чем-то вроде подбитого голубым мехом синего купальника. Какой-то франт в поношенном пальто с шарфом, угу, в такой одежде только с парашютом и прыгать. И еще 2 мужчин, первый, чернокожий, среднего роста, второй, белый, высокий, оба с аккуратными бородками и короткой стрижкой, явно не пренебрегают спортзалом и одеты в какую-то униформу. Короче, выглядели граждане кем угодно, только не мирными обывателями. Что делать со всей этой ситуацией, я не знал. По-хорошему, наверное, следовало связаться с Барбарой или Диной. В конце концов, данная компания безусловно была их клиентурой, но сегодня мне совсем не хотелось больше встречаться с героями, пусть даже те и мои друзья. Отвратное ощущение, если честно, и скорее всего я был неправ. Но после встречи с Робином прошло слишком мало времени, и настроение было все еще предельно далеким от радужного, и совсем не располагающим к тому, чтобы прятаться за юбками. Тем временем, немного поспорив друг с другом, ребята сказали что-то про место встречи и для того, чтобы остаться незамеченными, решили пойти грязной дорогой, ведущей прямиком через канализацию. Не сказать, чтобы такой ход мне нравился, не хотелось упускать их из виду. Но с другой стороны, мне и не нужно было следовать за ними по колено в непонятно чем. Компания скрылась в канализационном люке, а я преспокойно приземлился на улицу прямо над тем местом, под которым находились они. Так я и последовал вперед неспешным шагом, попутно слушая их разговоры и периодическую ругань. Как я понял из контекста, группа была неслаженной, вроде как 3 уже работали вместе, остальные были новичками, но как ни странно, ругались в основном те, кто друг друга знали. Ребята сильно опасались Бэтмена, но оно и понятно, я сам его опасаюсь, хоть еще ни разу и не встречал, и еще очень зло ругали некую Уоллер, судя по всему, выполняющую роль их начальства. Главным в самой группе был некто Лаутон, судя по контексту, тот самый высокий мужчина с бородкой. Мужик в пальто отзывался на бумер, или бумеранг, негра называли ниндзя, орк оказался акулой, а блондинка в наряде шута действительно Харли Квинн. Имя или кличка беловолосой пока не засветилась. Пройдя несколько миль, мы вышли прямиком на большое здание, казино «Айсберг». Место в Готэме известное и принадлежащее пингвину, тому самому, про которого не может не знать человек, хоть раз смотревший мультики про Бэтмена, или если официально, мистеру Кабпоту. Сам я здесь был впервые, просто не видел раньше смысла вживую смотреть на кого-то из знаменитых врагов Бэтмена, интернета мне вполне хватало. Да и не интересовала меня эта личность от слова вообще, но из разговоров с Барбарой, я знал, что сей гражданин сейчас вполне легален и законопослушен, то есть оправдан по старым обвинениям и пока не был вновь пойман за руку. На данный момент пингвин занимался сферой развлечений, казино, отели, ночные клубы, многое из этого в Готэме принадлежало именно ему, ну и некая часть нелегального бизнеса города, куда без этого, разумеется, последнее без доказательств. По всему выходило, что мои новые знакомые направлялись именно сюда. Группа остановилась около канализационного люка и один за одним начала выбираться на поверхность, опустив несколько комментариев на тему хозяина заведения и подтвердив мои выводы. Заблаговременно отойдя с улицы подальше, я принялся наблюдать издалека за их дальнейшими действиями. Вылезшая снизу компания выглядела теперь очень неважно, а особенно погано выглядела их обувь. Но все это мелочи. В казино их пустили почти сразу и провели вовнутрь. В самом здании я чувствовал множество людей, многие из которых были вооружены, другие, по-видимому, являлись рабочим персоналом. Группу провели в центральный зал, в котором находился кто-то круглый и невысокий, как раз изволивший кушать и очень похоже, что сырую рыбу, целиком. О личности мужчины гадать не приходилось, особенно после приветствия. А вот дальше выяснилось несколько интересных подробностей. Первый, кличка лидера команды, Дедшот, и он известный киллер экстра-класса, чуть ли не лучший в цехе. Вообще, я даже не удивился, выдержкой, как бы это сказать. Скиллы у мужика чувствовались даже по разговорам в канализации, этакий человечище с остальными яйцами. Дальнейший ход разговора впечатление только подтвердил. Оказалось, что у пингвина имеется знатный зуб на Харли, и он был не прочь его поточить, не отходя от кассы, но Дедшот буквально парой слов смог погасить внезапно возникший конфликт, да так, что как бы потыпикнуть против не смог, обильно потея и нервничая. Далее стало еще интересней, выяснилось, как минимум, промежуточная цель визита в город этой группы, ни много ни мало, а проникновение в одну из самых известных и охраняемых тюрем мира, лечебницу Аркхем, и пингвин предоставлял им как раз нужные для этого документы, планы здания и снаряжения. За последним ребята и направились сразу после разговора, и тут даже на акустической картинке было на что посмотреть, чего только стоила вставная челюсть акулы.